Глава 7. Голливуд. Когда Ингрид Бергман появляется на экране и говорит «Привет», все удивляются, кто написал этот замечательный диалог. Лео Маккери. Безусловно, огромная работа по утверждению Голливуда как центра американской и даже мировой киноиндустрии дала свои результаты. Голливуд стал растиражированным брендом, и звезды Америки часто сверкают ярче, чем другие. Но этому предшествовала долгая работа. Голливуд был не первым в мире местом, где научились снимать кино. Но правильное ведение бизнеса, сочетающееся с построением бренда, в течение последних 100 лет сделало эту студию номером один в мире. Сквозь войны и кризисы. В период Первой мировой войны производство кино во многих странах почти прекратилось. Кризис европейского кино позволил Голливуду стать кинематографической столицей мира. Даже в период Великой депрессии и Второй мировой войны студии держались. Ведь кризисы приходят и уходят, а люди будут ходить в кино всегда. Кинематограф всегда был средством для поднятия духа нации. Но не во всех странах это понимали. Речь не идет даже о государственной поддержке. В некоторых случаях киноматериалы, содержащие определенные вещества, конфисковывались для нужд военной промышленности. И вот, пока студии мира дожидались мира над головой, в США снимали фильмы, много фильмов. Сейчас будет уже ошибкой приравнивать понятие «Голливуд» и «американское кино», потому что существует также и независимое американское кино. Но в данном случае мы говорим о кинокомпаниях с большой историей, а все они расцвели именно под ясным небом Лос-Анджелеса. И именно на площадке перед театром Граумана в Лос-Анджелесе расположилась Аллея Славы. Отпечатки рук и ног звезд начали появляться на ней после того, как звезда немого кино Норма Толмадж случайно наступила на влажный цемент возле театра. Сейчас на тротуаре можно увидеть отпечатки рук и ног Чарли Чаплина, Мэрилин Монро, Джонни Деппа, Аль Пачино, Робина Уильямса, Роберта Де Ниро и многих других. Самые-самые. Людям нужно на что-то глазеть. И Голливуд — единственное королевское семейство, которым располагает Америка. Бет Дэвис. Голливуд научился делать звезд и создавать иконы. Слово «самый» часто используется в текстах о фабрике грез. Самый первый, самый дорогой, самый известный и еще много разнообразных «самых». Классический Голливуд строится на конвейере звезд. Начало этому положил Карл Лемле. Безымянные актеры с легкой руки Лемле получили свое место в титрах и впоследствии под солнцем. Первый же опыт продюсера представил миру кинозвезду Флоренс Лоуренс. Дайте зрителям скандалы, приукрашенные биографии актеров и возможность посмотреть на то, как снимается кино на экскурсиях, и это подсматривание в замочную скважину создаст целую индустрию. В романе о Карле Лемле он был назван торговцем грезами. Стоит отметить, что, как и он, его последователи весьма успешно до сих пор торгуют мечтами. Уже немое кино имело свои иконы. Дуглас Фэрбэнкс и Мэри Пикфорд были наиболее высокооплачиваемыми актерами мира. И именно Пикфорд познакомила Лилиан Гиш и ее сестру Дороти с Дэвидом Гриффитом, звездой фильмов которого стала Лилиан. Привычные сегодня образы кто-то создавал впервые. Уже в 1910-х Теда Барра считалась первой женщиной-вамп, секс-символом тех времен. Чарльз Огл вписал свое имя в историю кино, став первым кинозлодеем в роли доктора Франкенштейна в 1910 году. Первым комикам Бастеру Китону, Чарли Чаплину и Гарольду Ллойду удавалось делать смешными фильмы без звука. Впрочем, появление звука расширило границы кинематографа и представило новые образы, ведь если раньше актеры со всего мира снимались в немом Голливуде, то появившийся вместе со звуком, например, акцент разнообразил возможные амплуа актеров. Первый секс-символ среди актеров-мужчин появился в Голливуде в 1921 году после выхода фильма «Четыре всадника апокалипсиса» режиссера Рекса Инграма. Рудольф Валентино, снявшийся в главной роли, прослыл главным сердцеедом страны, окруженный шумихой, женщинами, судами и самоубийствами поклонниц. По слухам, Бенито Муссолини прислал на похороны 31-летнего Валентино почетный караул. Даже спустя 30 лет после смерти актера новость о том, что впервые на его могилу не пришла ни одна поклонница, транслировалась во многих СМИ. Грета Гарбо, Кларк Гейбл, Марлен Дитрих, Бет Дэвис, Марлон Брандо, Кэтрин Хепберн, Вивьен Ли. Список золотых звезд Голливуда можно продолжать долго. Без ложной скромности слово «самый» можно использовать по отношению ко всем тем, кто сделал кинематограф таким, каким мы его знаем сейчас. Остановка под знаком. Знак Голливуда — огромная белая надпись «Hollywood» на склоне горы Маунт-Ли, известна даже тем, кто никогда даже не бывал в Штатах. На самом деле памятником надпись стала случайно. Она была установлена в 1923 году в качестве рекламы новых жилых кварталов «Hollywoodland», расположенных неподалеку. Вместо ожидаемых полутора лет рекламы знак стоит до сих пор. С надписью связано множество событий, в том числе и трагических. В 1940-х буквы высотой почти 15 метров начали разрушаться. После ремонта в 1949 году буквы «Land» демонтировали, оставив фирменную надпись. Рок-музыкант Элис Купер начал общественную кампанию по восстановлению разваливающегося символа, и благодаря 9 спонсорам, каждый из которых пожертвовал по $27 777, знак полностью заменили. Открытие новой надписи, созданной к 75-й годовщине Голливуда, смотрели в прямом эфире 60 миллионов зрителей. Создание бренда — кропотливый труд. Поэтому каждый прижившийся символ Голливуда всегда окружен вниманием и историями. Стоит отметить, что оригинальная надпись «Hollywood» была продана на аукционе eBay за $450 000. Мы ищем таланты. В каждом ресторане есть шеф-повар и его команда. Но никакой готовки не получится, если поставщик продуктов не сделает свое дело. Для красивого блюда нужны ингредиенты, а для отличного кино — актеры. С давних времен звезды Голливуда ведут дела через своих агентов. Главный поставщик звезд в Голливуде — агентство CAA — Creative Artists Agency. Но есть и другие компании, и частные агенты. Оставаясь за кадром, агенты, влиятельные и не очень, ведут дела за процент от сделок. Агентов в Голливуде иногда называют десятипроцентниками. Они получают свои комиссионные за заключение сделок. Не всегда именно 10%. Все зависит от частного случая. Работать с известными и раскрученными голливудскими звездами приятно и выгодно. Но задача агентов — не просто договариваться. Настоящим прорывом для таких золотоискателей может стать подающий надежды самородок, имеющий шансы стать звездой. Найти талант сложнее, чем заключить контракт с селебрити или переманить знаменитость в свое агентство. Агенты занимаются не только контрактами актеров. Режиссеры, сценаристы, писатели и спортсмены готовы отдать часть гонорара за хороший контракт.